Что на негативах? Стасу вдруг захотелось выпить водки. Полстакана как минимум. Погоди, что-то я не возьму в толк, если ты был в прострации, как говоришь, и тебе все по барабану. То когда в твоей голове созрел план притвориться пьяным и тем самым выяснить, что произошло? Когда ждал Левика на кухне, в засаде, с его же фотоаппаратом? Они с Антоном унесли тело Ленки, я еще им тогда подыграл, даже на четвереньках пополз за ними. А что? Для убедительности очень даже. «Помню, видел», — отреагировал сыщик. «Неплохо получилось. Если кто-то и сомневался до этого, то как увидел тебя в обезьяньей позе?» Макс махнул рукой, словно обрывая аплодисменты в зале. «Я сейчас не об этом. Так вот, я ждал Левика, думал, он вернет нож на место, а его вернул ты. Пришлось щелкнуть тебя. Уж извини». «Погоди, там вроде негде спрятаться. У них там что-то типа продуктового лифта, нефункционирующего. Я поместился, худой и костлявый. Дверцы закрываются. Я его давно заприметил, когда мы только приехали. Просто знаю, что в подобных проектах дач он предусмотрен». Стасу захотелось рассмеяться. «Представляю, как я выглядел. Стыдно до одыри». «Нормально ты выглядел. И стыдиться нечего. Тебе этот огрызок подбросил окровавленный нож после убийства твоей же супруги. Я бы не знаю, как поступил. Ты сориентировался быстро». «Ладно, проехали. Времени терять не будем». Макс неожиданно замахал рукой, словно боялся упустить только что пришедшую мысль. «Я тогда подумал, что пьянство — это тоже своего рода маскировка. Меня как бы нет, и я как бы есть. Ты читал «Десять негритят» Агаты Кристи? Помнишь, когда судью Уоргрейва якобы убили? Все про него забыли, так и про меня. А судья по-тихому прикончил доктора Армстронга и мог творить все, что заблагорассудится, бесконтрольно. Да, я помню. Классный роман. А с чего ты взял, что Левик и меня хочет того? Я видел, как он нажимал кнопку под подоконником. Честно говоря, не понял, зачем. Думаешь, зря мы по канату поднимались? Сам посуди. Ты единственный, кто вышел на улицу. Следовательно, должен вернуться. Я для них по-прежнему лежу в отрубе, меня как бы нет. Значит, курок взведен на тебя. Ждет, как вернешься, откроешь дверь. Это же сигнализация, — округлил глаза Стас. Ага, сигнализация. Только добавь прилагательное «убийственное». Для того, кто попробует в дом зайти, так сказать, несанкционированно. Однако мы отвлеклись. Теперь ты точно знаешь, что Левик убийца, твой смертный враг. Похоже, ты прав, все к этому сводится. Теперь главное, — невозмутимо изрек Макс. То, чего не знаем пока ни ты, ни я, а именно, мотив убийства. Ты не забыл про найденные в бутылке негативы? Стас ударил себя по лбу. Забыл, вот балбес! Я позаимствовал на время у Левика фотоувеличитель. Правда, без спроса, но я думаю, он переживет. С этими словами журналист направился в угол, где возвышался тот самый предмет, который привлек внимание сыщика в начале разговора. С его помощью мы прицельно рассмотрим каждый негатив. «Зачем каждый?» — усмехнулся Стас. «У нас что, времени масса? Только те, фотографии с которых не было в черном пакете. А таких кадров, уверен, не так много». Быстро соорудив экран из простыни, они установили увеличитель так, чтобы изображение проецировалось на него. Внимание привлекли кадры, где Валентина с коллегами была запечатлена на крыльце больницы. На некоторых из них попала в объектив Лена Седых. Именно их Ленка не хотела показывать никому, в этом все дело. «Что в них такого?» — разочарованно протянул Стас. «Хотя бы то, что она выходит из больницы после аборта, а забеременела она от Антона. Впрочем, ты это, похоже, не знал?» Стас взъерошил волосы. «Сейчас, когда Лены нет в живых, ты так спокойно об этом говоришь? Ты был в курсе, что она...» «От Антона?» «Конечно. Я эту схему вычислил давно. За то, чтобы прооперировали мою тещу без очереди. Она с ним так расплатилась. Он меня отправил в область, сам с ней переспал. Ты эту историю слышал?» «Слышал», — заторможенно пробормотал Стас. «Только про беременность не знал. Значит, дело закончилось беременностью?» «Проще говоря, Ленка залетела. Второй раз меня отправили в область, когда Ленке твоя Валентина сделала аборт. И надо же так совпасть, что в день медицинского работника ее выписали. А Левик случайно в этот день фотографировал медиков на крыльце. Увидев Ленку, он, падла, нажал на кнопочку, запечатлел». «Извини, но я пока не усматриваю никакого криминала», — пожал плечами Стас, меняя кадры в увеличителе. «Если для тебя это не смертельно, то для кого еще это играет какую-то роль? Ты, насколько я помню, с Антоном давно рассчитался, он с тех пор бородатым ходит». «Я тоже в этом не вижу криминала», — «Пока», — уточнил Макс, сделав ударение на слове «пока». «Но ключом ко всему является именно этот снимок, я уверен. Ведь не случайно Ленка пнула под столом твою жену, чтобы та держала язык за зубами, когда все рассматривали похожее фото, но без Ленки. Какой-то секрет в этом есть». «То есть она не хотела, чтобы кто-то из присутствующих узнал, что она была в момент съемки где-то поблизости?» «Именно. Но кто этот кто-то?» «Левик всех снимал, для него никаких секретов тут нет. Негатива у него, он их видел. Для Антона, как ты понимаешь, тоже тут ничего интересного. Это рыжая, честно скажу, не представляю, с какого она боку. На этом мои познания заканчиваются». «Эта информация имеет значение для Милы», — осторожно предположил Стас, — «но только косвенная. Для нее важно, что Антон с Леной переспали, а закончилось дело беременностью или нет, для нее это ерунда». «Ты прав. Вопрос остается открытым». Стас какое-то время молчал, почесывая подбородок, на котором начала пробиваться щетина. Потом выдал: «Есть еще один нюанс. Возможно, он будет даже сюрпризом, хотя лично я в это не верю». «Сказав А, надо говорить и Б», — заключил журналист, хрустнув суставами рук. «Говори, я вытерплю». «Я и не собираюсь отмалчиваться. Мне Антон под нажимом признался, что Лена сама предложила ему в качестве компенсации за то, что он для нее сделал, переспать с ним». Стас видел в свете увеличителя, как у Макса взбухли желваки от услышанного. «Похоже, это для тебя новость, дружище, и не из приятных». «Я тебе должен кое в чем признаться», — кашлянув, глухо произнес журналист, глядя перед собой. «Возможно, так оно и было, как он рассказывает. Дело в том, что я, как мужчина, у меня с Ленкой не всегда получалось. Ты догадываешься, о чем я?» «А из-за чего такая оказия?» — удивился Стас, придав голосу максимум тепла и доверительности. «Болезнь какая-нибудь или травма?» «Если бы», — усмехнулся Макс, рубанув ребром ладони по подушке. «Болезнь эта зовется службой на атомной подводной лодке. 2 года в начале 70-х у нас были ситуации, о которых нам нельзя говорить. Я потом списывался с друзьями-подводниками. У всех такие же проблемы. Мы облучение хапнули». «Что за ситуация, если не секрет?» — поинтересовался потрясенный Стас. «Очень щекотливые. Например, когда возвращались из похода в январе 71-го. Случилось задымление в одном из отсеков, задымил трансформатор. Вахтенный неправильно сообщил на пост. Обрубили все, что можно было и что нельзя. Остался рабочим только атомный реактор и главный энергетический двигатель. Управление полностью отказало, лодка пошла вниз. Там уже было все можно. Мы простились с жизнью. Уже никаких запретов. Никогда эти минуты не забуду. Казалось, вот она, смертушка». «Представляю». «Ни хрена ты не представляешь», — оборвал сыщика Макс. «Что такое сдохнуть на глубине в этом саркофаге? Эх, выпить бы сейчас». «Дальше-то что было?» Макс встрепенулся от воспоминаний того глубинного ужаса и сказал: «А что, на глубине под 400 метров капитан первого ранга, Умпелев, как сейчас помню, такой был, я бы ему памятник поставил, додумался продуть все цистерны главного балласта. И мы постепенно всплыли, представляешь? А до этого уже с жизнью простились. Думаю, после этого у нас...» «Погоди, так лучевая болезнь лечится, насколько я в курсе». «Это не лучевая болезнь», — покачал головой одноклассник. «Это по-другому называется». Потрясенный услышанным, сыщик не сразу нашелся, что сказать. В голове мельтешили какие-то слова утешения, но он понимал, что Макс в них не нуждается. Журналист тем временем вполголоса продолжал: «В общем, Ленке не хватало мужской силы, что ли. Она, конечно, не подавала вида, берегла, так сказать, мое самолюбие, но я-то чувствовал. Она такая красавица, ей хотелось такого, поэтому я закрывал глаза». «Закрывал глаза на что?» — не удержался сыщик, не очень веря своим ушам. «Продолжи мысль». «Ну, если она вдруг поздно приходила с работы, хотя я точно знал, что занятия в школе давно закончились, и никаких педсоветов не планировалось. Знал и молчал. Такая вот некрасивая правда». «Что? Лена задерживалась на работе? Как вы могли так жить?» — поразился Стас, складывая негативы в карман. «Это невозможно, это двойная жизнь. Как могли смотреть друг другу в глаза?» «Как-то жили», — обреченно вздохнул Макс. «В жизни вообще есть много такого, чего мы себе до поры даже представить не можем». «Погоди, а ты пробовал лечиться? Ну там, я не знаю».